Глава 8, в которой сами собой происходят некие вещи, к которым Иван не имел никакого отношения, продолжение. Следующим утром Ваню выписали. Настоящий доктор в белом халате осмотрел руку, подцокал языком и дружески хлопнул по плечу. «Здоров! Ну, почти! Иди себе с Богом!» «Куда идти-то?» «Пойдем!» За плечом неслышно выросла хмурая Мишкина физиономия. «Матушка зовет!» Таким, озабоченным Иван Мишку не видел никогда. «Случилось что?» «Быстрее иди, да!» На часах возле входа в резиденцию стоял незнакомый солдат, которому Михаил дружески кивнул. Вечного секретаря в приемной не было видно. Ваня привычно повернул было направо, но был остановлен, сквозь зубы, сдавленно. «Налево! Иди, ну!» «Владыка!» Михаил открыл еще более массивную дверь. Пропустил в темное помещение Ивана и зашел следом, тщательно прикрыв за собой дверь. Сначала Маляренко не увидел, потом увидел и понял. Подстава. Потом Ваня еще немного посмотрел и решил: нет, не подстава. На роскошной кровати, стоявшей прямо в центре комнаты, с разбитой головой лежал отец Петр. Рядом с ним очень спокойно сидела абсолютно голая Настя, сжимая в руке железный подсвечник. «Ну и ну!» «Теперь ты мне веришь?» «Да я и раньше!» «Миша, принеси мне плащ и вынь у меня из руки эту штуку!» Кулачок, державший железку, был сине-белым от напряжения. Пока телок носился за одеждой и вынимал оружие, разгибая палец за пальцем, Ваня обошел кровать и подошел к погибшему. Отец Петр был убит на повал. Затылок его был превращен в настоящую кашу. Били сильно и, видимо, не один раз. С другой стороны кровати на полу нашелся секретарь. Тоже без штанов, но со свернутой шеей. Ваня посмотрел на Михаила. Михаил посмотрел на Ваню, мол, лучше не спрашивай. «Есть ли у вас план, мистер Фикс?» Вопросительный взгляд Ивана, что же дальше? Настя проигнорировала, а Михаил так и вовсе отвернулся. Что делать дальше, они не знали. Тогда Ваня смел рясу с мягкого кресла, уселся в него и принялся думать. Подумать не получилось. У Насти начался отходняк. Не помогли даже объятия Михаила. У женщины случилась истерика на тему, что я наделала и что будет дальше. «Этот отморозок Кольцов со своими ублюдками, он же... она ж малыш! Дядя Ваня, что нам делать?» Маляренко поднял голову и увидел. Пару совсем молодых людей, растерянных и испуганных, не за себя, а за судьбу их ребенка. «А ведь этот лось совсем пацан оказывается, лет 20, не больше». В эту минуту Миша с Настей тоже увидели. Вместо тощего искалеченного человечка в комнате появился матерый и жестокий хищник. Хищник улыбнулся одними губами и, глядя на труп владыки, прошипел: «Миша! Кольцова сюда, бегом, но тихо и никому не гу-гу!» Настя сдавленно ахнула и прикусила губу. «Коль!» А ноги Мишки, сами собой отдельно от головного мозга, уже несли его выполнять приказ босса. «Костя, привет!» В кресле владыки сидел Маляренко. Он пялился в окно и на онемевшего от неожиданности Кольцова не смотрел. «Трудность у нас. Папа вашего я убил. Так, случайно». В спину Константину Сергеевичу давно упирался нож. Мишка взял его под контроль, как только они вошли в комнату, так что кричать было бесполезно. Телок подтолкнул Кольцова в дальний от двери угол. За кроватью лежал... «Вот блядь, фу!» Костя с отвращением плюнул на пол. «Это не он! Это я сделала!» «А ведь она меня боится!» Вид у матушки был очень бледный. Тут снова слово взял Маляренко. «Да неважно, кто убил. В общем, трудность у нас. Ответь мне на два вопроса, и можешь быть свободным. Даю слово. Отпустим. Ну как, ответишь?» Кольцов расслабился. Он уже все понял. «Валяй. Как думаешь, его кто заменит? Илья?» «Илья». Вопрос второй. Ты Илью под себя подмять сможешь?» Костя сунул руки в карманы и, забив на нож в Мишкиной лапе, уселся на свободное кресло. На всю эту странную сцену, выпучив глаза, изумленно взирала Настя. Встречный вопрос Кольцова был не в бровь, а в глаз. «А полковник?» «Ну, Костя, а чего ж Егор твой мне полночи про семью пел?» «А она?» Мишка очнулся и тихо зарычал. «А она со мною едет, на лодке, с мотором, которую вы так удачно и так вовремя спустили на воду. И со старой еще комплект парусов сними, ладно?» «Но ты наглец!» Кольцов не грозил. Ваня не борзел. Они оба давно уже просчитали все варианты и знали, что так будет лучше. Мифический разрушитель, похищение, убийство, бегство, в минусе лодка, в плюсе власть. «Ладно, договорились. А знаешь что?» Ваня придержал своей левой ладонью руку Кости. «Не бери грех на душу. Оглуши дядю Вову и сунь его в трюм. Я его к себе отвезу». «Миша!» Маляренко повернулся к охраннику. «Веди-ка сюда батюшку». Кольцов посмотрел вслед ушедшему Михаилу. Как бы ни заорал он с перепугу. «Не заорет. Он умный, но тщеславный. Как и ты, Костя. Не обижайся, ладно? Кстати, тебе ему ладонь сейчас целовать придется. Не стошнит?» «Тьфу ты! Вытерплю. Да, и не забудь добавить «владыка». Через 10 минут в Новограде сменилась власть. И сменил ее бывший пленный Иван Маляренко. С попом прошло все как по маслу. Отец Илья, профессионально, врач как-никак, пощупал сонную артерию отца Петра, плюнул на труп покойного секретаря и, разя изо рта смрадом, милостиво согласился принять на себя заботы о душах людей русских. Ваня хмыкнул. «А ведь этот уродец сейчас первый иерарх православный на всей, блин, планете». Пришлось тоже поклониться. Мало ли. Как это все за 1 час они организовали, Ваня так и не понял. Часовые на стенах все были из кольцовских, а лишнего народу по территории не шаталось. Никакого ночного побега, который вертелся в голове у Вани, не было. Весь побег прошел прямо среди бела дня, за 20 минут до начала обеденного перерыва. 10 ребят Кольцова в полном боевом облачении просто вынесли из резиденции Настю и ее малыша в большом закрытом ящике. Ваня в наглую ушел сам, а на Мишу и еще одну женщину в плаще с капюшоном, которую он почтительно вел под руку, никто внимания не обращал и так. Впервые после своего пленения Иван вышел за крепостную стену, защищавшую пещерный город. «Ох, ни хрена ж себе!» Вид был просто потрясающим. Прямо перед ним лежало поле. Огромное. Это поле было все расчерчено на квадратики, на которых работали 1000 человек. Рабы носили на больших коромыслах воду из ручья, протекавшего прямо под стеной. И поливали, поливали, поливали. Через примерно 1 километр поле резко обрывалось, а за ним море. От края до края горизонта. Иван оглянулся. Позади были невысокие горы, сплошь заросшие соснами. Райское место. «Куды прешь?» Мимо пролетел всадник и огрел кнутом водоноса, свернувшего не туда. «Или нет, не рай. Это что? Это была лошадь? У этих парней были лошади». Ваня поднажал и догнал Кольцова. «Тебе еще и лошадей облезешь? А нафига тебе паруса с моей ласточки? Не доверяешь?» «Нет, просто нужны. А лошадей продай, а?» Борзоты этому Ване было не занимать, но Костя держал себя в руках. Он прекрасно понимал, что такой человек ему, новому хозяину, пригодится. Этот тощий хмырь позволял ему убивать разом 100 зайцев. Будет на кого направить гнев людей. Илья убедит всех, что это тот самый, блин, разрушитель. Костя хохотнул. «Ну что за дебилизм? Объяснить, почему большинство людей здесь приняли бред этой девочки за откровение, могло, пожалуй, лишь отчаянное положение, в котором они оказались, и ее открытие этого города. Разрушитель их не оставит в покое. А там? там будет видно. В конце концов, два автомата, которые ему пообещал привезти Иван, это два автомата. Торговля опять-таки. А лодки? Лодки еще построим. Не беда. Деньги и власть лучше, чем просто власть. Егор. Да, дядя Кость. Первый помощник живенько прискакал на костылях. Самогон готов. 300 литров. Завтра будет 350. И распорядись насчет кабанчиков. Надо будет как следует убиенных помянуть. Два десятка бойцов из семьи во главе с самим отцом стояли и смотрели, как от причала отчаливает новенькая лодочка. Двигатель еще не успел как следует раскрутиться, и скорость была невелика. Позади осталась ругань экипажа «Ласточки», с которой по приказу бати в темпе ободрали паруса и весь такелаж. Суета с погрузкой вещей и продовольствие на борт моторки и переправка туда же замотанной тушки полковника. Чужих здесь не было. Были только свои. «Дядь Кость, поехали, а? А то сейчас там хватятся». «Погоди, Егорша». Кольцо спешился и быстрым шагом вернулся на пирс. «Иван!» Кричать приходилось, сложив ладони рупором. Кораблик отошел от берега метров на 30, и шум прибоя здорово мешал. «Иван!» На корме показались две фигуры – Иван и Настя. «Иван! А ты на самом-то деле кто?» В ответ громко и зло расхохоталась Настя. «Ты не понял? Он разрушитель, и тьма идет за ним. Прощай, Кольцов!» Костя одеревенел. Потом натужно хохотнул и повернулся к своим бойцам. «Это шутит она, пацаны! Поехали!» Кольцову очень хотелось в туалет.